Я снова опустил запись. С минуту шел фон. Я уже хотел выключить, но тут в динамике раздался какой-то шум, грохот передвигаемой мебели и возбужденные голоса. «Здесь! Где-то здесь! Точно! Ищи, Шурик, ищи! Твою мать, не стой! Сюда давай, локатор!» «Ничего нет!» «Ты на стрелку смотри, козел! Ничего нет! Яйца нам пооткручивают!» «Стой! Стой где-то здесь! Поверни кресло!» «Точно! Вот он!» «Голуба, мама! Когда пошел сигнал?» «Минут 6. Или 7. Или 10? «Ну, не 10. Я только вышел сигарету стрельнуть». «На, кури! Что будем делать?» «Нужно доложить». «О чем, твою мать? Ты думаешь, что несешь? О чем доложить? Что ты за сигаретой пошел, а я в буфет? В этом же кабинете сам был. Кранты нам, Шурик». «А как же...» «Не ссы. Вот как. Дави его. И не было ничего. Ничего не было. Понял? Во время смены никаких происшествий не зафиксировано». «Слышь, Степаныч, чего тебе еще? Он же, сука, это самое. Он же... И сейчас работает. Стрелка, смотри. Дави!» Резкий треск. Конец связи. Я вывел Террано на асфальт и через четверть часа свернул на минку. Из магнитолы неслось «It's my life». Железная дисциплина. Великая сталинская мечта. Вот тебе и железная дисциплина. Спасибо, неведомый Шурик и неведомый Степаныч. Вы поступили, как настоящие советские люди. На вашем месте так поступил бы каждый. Во время смены никаких происшествий не зафиксировано. Смену сдал, смену принял. И пошли бы все в жопу. Все в порядке, профессор, все окей. Так я ерничал про себя, чтобы не думать о том, что узнал. А что я узнал? Ничего хорошего. Кое-что, покрытое флером тайны. Там, где неизвестность, предполагай ужасы. Через 2 дня я вылетел в город К. Но накануне, гуляя с Настеной и 2 нашими собаками, молодыми московскими сторожевыми, добрел до выселок и зашел в нашу церквушку. Сельский храм спас заулка. Шла утренняя воскресная служба. Читали из «Премудростей Соломона». «И я, человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного, и я в утробе матерней образовался в плоть в 10-месячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми». Вел службу молодой священник, отец Андрей. Я издали поклонился ему. Потом купил 7 свечей и поставил их. 2 за упокой души лейтенанта спецназа Тимофея Варпаховского и старшего лейтенанта спецназа Николая Ухова по кличке Трубач. И 5 во здравие перед Георгием Победоносцем, покровителем воинов. Воздравие бывшего капитана медицинской службы Ивана Перегудова по прозвищу Док. Воздравие бывшего старшего лейтенанта спецназа Дмитрия Хохлова по прозвищу Боцман. Воздравие бывшего старшего лейтенанта спецназа Семена Злотникова по прозвищу Артист. Воздравие бывшего лейтенанта спецназа Олега Мухина по прозвищу Муха. и за себя. Это я. Это я, Господи. Дело мое на земле — воин. Твой ли я воин, Господи, или царя тьмы? Вот так это и началось. Для меня. Так я вошел в эту реку. И лишь позже узнал, что исток всех событий, подхвативших меня и завертевших, как легкую плоскодонку, таится в прошлом. Все началось ранней весной 1992 года, когда в России вдруг выяснили, что производить ядерные боеголовки гораздо дешевле, чем их уничтожать и хранить. И когда повсюду в мире творилось черт знает что.